тонкой трубочкой белое письмо в целлофане запаянном. Только месяц и все, скоро будет дружок твой встрече. И нахлынуло в голову все, и попутки до лагеря, и свиданки, и дачки, а в них сигареты и чай. Она долго ждала, ну и вот, наконец, все кончается. Сердце теплый комочек, так бился в груди. И ведь месяц не год, пролетел он, и вот повстречаются. Разлученных судьбою два сердца опять на пути. Она самое-самое платье одела красивое, и заколку взяла то, что он подарил ей тогда. Заколола густую копну и пошла вся счастливая. И блестела на солнце заколочка в форме листа. Ах, дуреха, как она мечтала, как замерз комочек без тепла. И для счастья-то и нужно было мало, только встретить, кого так ждала. Вот подъехал вагон, скрижетнув тормозами железными. Как лицо показалось знакомое, сердце зашлось. Значит, все ожидания ее были не бесполезными. Вот он рядом, а значит, о чем так мечталось былось. Она кинулась сразу к нему, только что это рядом с ним шла какая-то женщина с мальчиком, кто же она? И на ватных ногах подошла и спросила: «Ты не один?» Он глаза опустил и ответил: «Да, это жена». Познакомились мы год назад с нею на поселении. Там она вот с сынишкой вдвоем незамужней жила. Приняла как родного и мне давала последнее. Привязался я сильно, теперь вот она мне жена. Вот теперь я домой их привез, будем вместе жить. Понимаю, конечно, что я пред тобой виноват. Давай будем дружить, заходи как-нибудь к нам чайку попить. Ты забудь все, что было, ничто не вернуть уж назад. Я прошу забудь ты былые страсти, и давай уже это не ворошить. Видишь, у меня есть другое счастье. Позабудь про все, не мешай нам жить. Только вот позабыть все, что было, так и не получается. Прорыдала неделю подряд, вся иссохла в слезах. Сердце теплый комочек грубеет и ожесточается. И какая-то злая решимость все больше в глазах. И взяла драгоценный подарок, заколку бесценную, ту, что он подарил, когда мир был для них словно рай. Ту покапали слезы на камень точильный ночь целую. И под утро, как бритва заточен, заколочки край. Она самое-самое платье одела красивое, копну тем блестящим листком. Позвонила, открыл, а она на пороге счастлива. магазин ушли. Проходи же, конечно. Чего тут стоять? Проходи. Сейчас придут, познакомлю. Ну как ты сама? Как живешь, скажи. Вот конфеты. Сейчас чайник поставлю. Садись, подожди. А она вдруг прижалась к нему, голубицей верною. Нежно мне они, дорогой, лишь тебя ждала. Обожгла поцелуем его, как в тот день самый первый их. И заколку с красивых волос чуть помедлив сняла. И когда поцелуем безумным хмельной он глаза закрыл, ту заколочку в форме листа она в руку взяла. Прошептала: подарок храню твой, надеюсь, ты не забыл. И полгорла с артерией сонной ему рассекла. И себе раскромсала все вены, сердце биться, комочек устал. Только капали капли измены с той заколочки в форме листа. И к губам его мертвенно-бледным прислонилась, сказав ему «да». И слились в поцелуе последнем они вместе уже навсегда. Тонкой трубочкой белое письмо в целлофане запаяно. Злую шутку сыграла судьба, как записочка та. Ну а рядом лежал на полу, так сверкая отчаянно, тот подарок бесценный, заколочка в форме листа. Ну а рядом лежал на полу, так сверкая отчаянно, тот подарок бесценный.